Слева от меня сидел Чезаре, справа — синьора Бьянка Пьязи, молодая женщина, столь же жизнерадостная, сколь прелестная. «Вижу, вы решили остаться с нами, синьорина», — промолвила она, потянувшись за ножкой тушеного фазана. Касси не понимала, почему синьора Пьязи пришла к подобному заключению, однако улыбнулась и беспечно ответила: «Все так добры ко мне, синьора». Бьянка принялась с аппетитом уплетать фазана, а Касси повернулась к Чезаре, который с каким-то странным выражением продолжал ее разглядывать. «Что случилось?» — поддразнила она. «У меня подлива на подбородке или винные пятна на платье?» Чезаре, мгновенно просияв, весело ответил: «Невероятно! Нет, я хотел сказать, что вы пользуетесь огромным успехом в здешнем обществе». «Это все из-за моего ужасного акцента», — жалобно протянула Касси. «Люди считают меня чем-то вроде смешной диковины». «Ошибаетесь», — возразил он и вскоре обратился с каким-то вопросом к синьоре Пьязи, а Касси продолжала рассматривать гостей. «Никакой разницы между манерами итальянских и английских аристократов, если не считать того, что здесь говорят по-итальянски, разве что смех чуть громче, и англичанам в голову не пришло бы столь выразительно жестикулировать, подчеркивая каждую фразу». Взгляд девушки остановился на графине Джованни, сидевшей почти посредине, рядом с сеньором Монтальто. «Вне всякого сомнения, неотразимо привлекательно и брызжет весельем». Касси обменялась с ней всего несколькими словами, потому что графиня прибыла самой последней. Словно почувствовав взгляд девушки, Джованна пристально посмотрела на нее, но тут же отвернулась. «Кассандра, вы не слушали ни слова из того, что я говорил». «Простите, Чезаре, здесь все так ново для меня». Он, сделанный укоризной, покачал головой. «А я-то пустился в пространный рассказ о генуэзском бархате и о том, как некоторые дамы столь обожают рядиться в него, что даже белье шьет из бархата». «В жизни ни о чем подобном не подозревала». Немного погодя, по сигналу графа Касси поднялась и повела всех в гостиную, где лакеи уже разносили пирожные и вино. Вскоре граф отвел ее в сторону. «Надеюсь, ты уделишь мне несколько минут, дорогая? Нам, синьора Монтальто, нужно обсудить одно деловое предложение. Он ждет нас в библиотеке». «Но вряд ли это уместно, милорд», — недоуменно прошептала Касси. «Синьор Монтальто, конечно, не захочет говорить о делах в моем присутствии». «Ты слишком связана условностями, дорогая. Разве я не обещал, что не отойду от тебя весь вечер?» «Кажется, да, милорд», — нерешительно согласилась она. «Пожалуйста, немного больше воодушевления», — попросил он, открывая массивные двойные двери в библиотеку. Синьор Монтальто удивленно поднял голову и устремил взор на графа, явно ожидая, чтобы тот избавился от девушки. Но граф невозмутимо кивнул партнеру и изобразил бесхитростную улыбку. «Вы хорошо провели время, Монтальто?» — осведомился он. «Я взял на себя смелость привести синьорину Броум». Синьор Монтальто с трудом поднялся и сухо поклонился Касси. «Надеюсь, вы выпьете с нами немного шерри, синьор», — вкрадчиво добавил Энтони, хотя глаза его лукаво искрились. «Марчелло собирается обсудить весьма неприятную проблему, Кассандра. Возможно, ты сумеешь высказать свое мнение по этому поводу?» «Буду рада, милорд, если смогу хоть чем-то помочь». Касси грациозно подошла к креслу, предложенному взволнованным Марчелло, уселась и поднесла к губам бокал с шерри. «Речь идет о голландских судовладельцах, торгующих с южными колониями в Америке и понесших недавно большие убытки. К сожалению, эти неудачи сильно затрагивают меня, поскольку торгуют они в основном на мои деньги». Представитель голландцев приехал к Марчелло с предложением, которое позволит нам возместить расходы. «Объясните все синьорине Марчелло». Касси перевела взгляд с язвительно усмехавшегося графа на раскрасневшегося синьора Монтальто. Он, казалось, заколебался, и Касси неохотно подавила улыбку. «Как вам известно, синьорина», — торжественно произнес он наконец, — прекрасно сознавая, что Касси ничего не знает. Английские южные колонии с каждым днем экспортируют все больше хлопка и табака. Даже их древесина растет в цене, поскольку англичане успели вырубить собственные леса.